Да и не только в наши, а во все прочие. Я за свои принципы горой стою. Пусть меня сожгут заживо, четвертуют. Ничего не боюсь, так и скажу. Всю кровь пролью каплю по каплю за свои принципы, за свою страну и вообще на благо общества». «Ладно, ладно», — сказала тетушка Хлоя, — «не мешало бы тебе еще один принцип иметь — ложиться спать вовремя и не держать здесь людей до утра. Ну, малыши, марш отсюда, а не то каждый получит по затрещине». «Негры», — провозгласил Сэм, милостиво взмахнув панамой, — «примите мое благословение, расходитесь по домам, да не грешите». И, удостоенная этим напутствием, собрание покинула кухню. Глава 9, из которой следует, что сенатор всего лишь человек. Сидя у камина, веселый огонь которого играл в уютной гостиной на ковре и поблескивал на чашках и сверкающем чайнике, сенатор Берт снимал сапоги, готовясь сунуть ноги в красивые ночные туфли, вышитые ему женой, пока он был на сессии сената. Миссис Берт, олицетворение безмятежного счастья, следила, как прислуга накрывает на стол, и то и дело обращалась с назиданием к детворе, предающейся тем проказам и шалостям, от которых нет покоя матерям с самого сотворения мира. «Том, оставь дверную ручку! Мэри, не тяни кошку за хвост, ей же больно! Джим, нельзя лазить на стол! Друг мой, как хорошо, что ты дома! Мы тебя совсем не ждали сегодня!» — воскликнула она, улучив наконец-то минутку, чтобы поговорить с мужем. «Да-да, я решил, дай-ка съезжу домой, хоть на одну ночь, отдохну как следует. Устал ужасно, и голова болит». Миссис Берт покосилась на стоявший в шкафу пузырек с камфорным маслом, явно собираясь прибегнуть к его помощи. Но муж остановил ее. «Нет, Мэри, не пичкай меня лекарствами. Чашка горячего, ароматного чая, немножко домашнего уюта — вот и все, что мне нужно. Да, нелегкая жизнь у законодателей». И сенатор улыбнулся, так как ему было приятно думать, что он приносит себя в жертву родине. «А что же у вас там делается, в сенате?» — спросила его жена, когда чаепитие кончилось. Маленькая миссис Берт обычно не утруждала себя заботами о сенатских делах, мудро решив, что у нее достаточно своих собственных. Поэтому мистер Берт удивленно поднял брови и сказал: «Да ничего особенного». «А правда, что сенат принял закон, запрещающий давать кровь и пищу несчастным беглым неграм? Я давно об этом слышу, но мне все как-то не верится. Неужели такой закон можно утвердить?» «Что с тобой, Мэри? Ты вдруг стала интересоваться политикой?» «Вздор! Мне нет никакого дела до вашей политики, но это, по-моему, неслыханная жестокость, противоречащая христианской морали. Я надеюсь, друг мой, что вы его не пропустите». Сенат действительно принял закон, запрещающий оказывать содействие невольникам, которые бегут из Кентукки. За последнее время аболиционисты так осмелели, что в Кентукки начинают серьезно беспокоиться, и мы, как добрые христиане, должны что-то предпринять у себя в штате, чтобы положить конец всем этим волнениям. «Так неужели же нам нельзя будет приютить этих горемык хотя бы на одну ночь, накормить их, дать им кое-что из старой одежды и отправить дальше?» «Нельзя, моя дорогая. В этом и заключается помощь и содействие беглым неграм». Миссис Берт была женщина скромная, застенчивая, с голубыми глазами, нежным, как персик, цветом лица и певучим, мягким голосом. Но отвагой она не блистала. Индюк средних размеров мог обратить ее в бегство своим кудахтанием, а дворовой собаке достаточно было оскалить зубы, чтобы одержать над ней полную победу. Муж и дети составляли для миссис Берт весь мир, мир, которым она управляла больше уговорами и лаской, чем приказаниями. Только одно могло вывести ее из себя — жестокость. Всякое проявление жестокости вызывало в ней приступы гнева, казалось бы, несовместимые с ее на редкость кротким характером. Не было матери более снисходительной и доброй, и все же сыновья благоговейно хранили в памяти тот день, когда она расправилась с ними без всякой помощи за то, что они в компании с соседскими мальчишками забросали камнями беззащитного котенка. «Ох, я тогда и напугался», — рассказывал потом маленький Билл.